Глава 38. Нептун. Родной знак планеты Нептун — рыбы, а родная обитель — 12-й дом, который занимает последнее место в зодиакальном круге. Нептун вобрал все качества предыдущих домов и знаков, поэтому его сложно понять, реализовать и объять. Эта дзеновская планета учит слиянию с бесконечным, безусловной любви, доверию, близости душ, а также рассказывает о мистической природе человека. Нептун указывает на высокоразвитую интуицию и глубочайшую эмпатию. Человек с сильным Нептуном тонко чувствует других, видит невидимое, слышит неслышимое, зачастую пребывает в состоянии, которое можно сравнить с ощущением после медитации. Его ум абсолютно спокоен. Он ничего не стремится доказать, не пытается казаться кем-то другим, а доверяет судьбе и людям. Это не вынужденная покорность обстоятельствам, а полное согласие с ними. Нептун способствует раскрытию наивысшего творческого потенциала, в результате которого создаются предметы, имеющие высокую художественную ценность. Эта планета наделяет человека умением перевоплощаться и создавать иллюзии. Люди с сильным Нептуном или проявленным 12-м домом — известные актеры и певцы. Нептун — высшая октава Луны, которая проявляется в желании любить, заботиться и оберегать. Нептун же символизирует более возвышенные формы любви. Как женская планета стихии воды, он говорит о любви безусловной и всепрощающей, о желании помочь не только какому-то конкретному человеку, а всему человечеству, всему живому, говорит о любви всепрощающей, принимающей, отдающей. Так как 12-й дом замыкает натальную карту, нужно закрыть все потребности по предыдущим домам, чтобы до него добраться. Возможность открыть в себе ящик Пандоры, волшебство Нептуна, есть только у людей, закрывших базовые потребности. Как правило, они финансово независимы, всего достигли, не стремятся что-то доказывать другим. Вместо этого заботятся о проблемах общества. Они могут и хотят перейти на другие энергии, заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся, творить и иметь доступ к мировой экономике. Например, Солнце в соединении с Нептуном у американского предпринимателя Уоррена Баффета. Он известен масштабной благотворительной деятельностью. К середине 2023 года он пожертвовал более 50 миллиардов долларов. Однако человек не может заниматься духовным, не познав материального. Натальная карта устроена так, что первый дом символизирует тело, второй — деньги, третий — общение, четвертый — недвижимость. Не постучавшись в каждый дом, мы не сможем заглянуть в 12-й, символизирующий потребности души. Люди, которые пытаются быть духовными, испытывая при этом материальные трудности, зачастую утверждают, что деньги им вовсе не нужны. Это, мягко говоря, неправда. Думать о своей душе и проявлять сострадание, будучи голодными, мы попросту не можем. Человек, которому доступны сверхспособности Нептуна, может настолько реализовать потенциал, что способен свободно творить, делиться творчеством, энергией, теплом, любовью и материальными благами с теми, кто в этом нуждается. Он искренне считает, что все люди достойны любви и, безусловно, принимает их такими, какие они есть. Однако нереализованный Нептун создаст проблемы, привьет к зависимости, вынудит лгать, впадать в иллюзии и занимать позицию жертвы. Такой человек, зачастую не имея ничего, всех жалеет, отдает последнее, видит в окружающих немощных и считает себя таковым. Вместо нептунианской безусловной любви и доброты он распространяет страдания, боль, тоску и безысходность.